«Да-да, войдите, дверь открыта». Сосредоточившись, Алексей вошел внутрь, поприветствовав особиста, пристально посмотрел в его глаза и, глубоко вздохнув, вкрадчивым голосом поинтересовался: «А скажи-ка ты мне, штаб-майор, кто взлетал на нашем биплане? Предупреждаю сразу, лапшу вешать на уши не надо. Что вы себе позволяете, лейтенант? Как вы смеете нарушать субординацию со старшим по званию?» Поднимаясь, взревел особист, медленно протягивая руку к кобуре, в которой находился довольно внушительного вида револьвер. Не дожидаясь, когда он выхватит оружие, Алексей швырнул в него двумя стальными шарами от подшипника, и пока он уворачивался от них, подлетел к нему и пробил снизу в челюсть. Штаб-майор, уже схватившись за рукоять револьвера, закатил глаза и, пошатнувшись, стал заваливаться на бок, но Алексей не дал ему упасть и, подхватив подмышками, осторожно опустил на стул потерявшего сознание особиста и, забрав у него оружие, стянул с него ремни и связал руки и ноги. Не успел Алексей присесть на табуретку, как дверь за его спиной противно скрипнула, и он, резко развернувшись, увидел, как в кабинет особиста заходит начальник охраны авиабазы. Сделав пару шагов, он остановился и оценивающе оглядел связанного штаб-майора и с некоторым сомнением в голосе задал вопрос: «А не слишком ли резко, господин лейтенант?» «В самый раз, он ведь первый за оружие попытался схватиться», — выдохнул Алексей и, подумав несколько мгновений, открыл окно и отдал приказ рядовому принести два ведра воды. Когда он их доставил, вылил на голову особиста. Он пришел в себя, пусть и не сразу, но его глаза сфокусировались на Алексея, и он, тяжело вздохнув, негромко заговорил: «Вынужден признать, я ошибся в тебе и твоем подчиненном, лейтенант. Слишком ты ушлым оказался. Надо было вас обоих сразу ликвидировать, но не видел в этом никакой необходимости, посчитав тебя за обычного столичного хлыща, по блату попавшего в центральный аппарат управления контрразведывательных операций тайной полиции. Но это оказалось совершенно не так. Жаль, далеко не все я успел сделать, но что уж теперь. Да, я проиграл свою партию, но ты ничего не добьешься от меня, да и в казематах тайной полиции пыточных дел мастера не смогут выбить из меня ничего, даже если из меня ремни нарежут». Выговорившись, особист издевательски рассмеялся, и в его глазах что-то на какое-то мгновение вспыхнуло и тут же угасло, после чего обвис на стуле, к которому он был привязан ремнями. Резко рванувшись, Алексей пощупал пульс на шее, опасаясь, что он принял яд, но нет, штаб-майор был жив, хотя его дыхание и сердцебиение замедлилось в несколько раз. Складывалось такое ощущение, как будто он сам себя ввел в состояние летаргического сна. «Вот это да!» — в изумлении протянул начальник охраны и, помолчав несколько мгновений, заговорил вновь. «Краем уха мне доводилось о таком слышать, но никогда я в это не верил, и вот на тебе, увидел собственными глазами. Что это?» Резко насторожившись, спросил Алексей, сосредоточенно размышляя, что он имел в виду. «Толком и не знаю», — выдохнул он. «Наверное, и никто не знает, только бывает, случается во время задержания серьезного гальзианского агента, он как бы выключается, а когда приходит в себя, оказывается душевно больным. Больше я ничего по этому поводу не знаю. Скорее, это в вашем ведомстве должны иметь по этому поводу хоть какую-нибудь информацию». «Понятия я о таком не имею», — нехотя буркнул Алексей и на какое-то время задумался, после чего, внимательно посмотрев на офицера охраны, хмуро задал вопрос: «Где у вас тут в городе есть самый лучший психиатр или кто там, кто в мозгах ковыряется, устраняя всякие нарушения или расстройства в психике?» «Да, есть частная клиника, дорогая очень, там самые лучшие специалисты в Эльмиоре работают, возглавляет ее профессор Сантье. Подготовьте две машины, вторая для вооруженного сопровождения, мы выезжаем в эту клинику и сдадим туда штаб-майора. Глядишь, местным светилам удастся что-нибудь выковырить полезное из его мозгов, а полезного там должно быть немало», — распорядился Алексей, с глубокой задумчивостью продолжавший рассматривать особиста. «Все, что он видел, было настолько странным и неожиданным, что он не знал, что и думать, с такими делами он столкнулся впервые». Начальник охраны авиабазы быстро удалился и вновь появился спустя 10 минут, после чего они вынесли находившегося в беспамятстве особиста и, уложив на заднее сиденье, разместились в машине и поехали. Спустя час они въехали на территорию частной клиники, и здесь Алексей натолкнулся на серьезное препятствие. Администрация ни в какую не желала принимать особиста без надлежащего оформленного договора. пришлось жестко потребовать провести его к главному врачу для переговоров. Взглянув на мужчину в годах, в глазах которого читался немалый интеллект и полное отсутствие страха перед сотрудником тайной полиции, Алексей сразу понял, угрозами и приказами тут нельзя ничего решить, не тот был случай, тут требовался иной подход. «Позвольте представиться, лейтенант Шевалье Лекси Тутовин, охранитель управления контрразведывательных операций 4-го департамента имперской тайной полиции, профессор Сантье», представился он в ответ и с любопытством посмотрел на своего собеседника. «Профессор, я предлагаю вам разобраться с одним весьма неординарным случаем, но предупреждаю сразу, за разглашение результатов данного исследования вы будете нести самую суровую ответственность, так как дело непосредственно касается безопасности империи. Человек этот, гальзианский агент довольно высокого уровня, не знаю, как такое может быть, но он буквально на моих глазах замедлил свое сердцебиение и дыхание, а затем, очень похоже, провалился в искусственный летаргический сон. Так что допросить его не представляется никакой возможности именно по этой причине. Я прошу вас хотя бы попытаться извлечь из его головы хоть какую-нибудь информацию. Вообще, насколько я понимаю ситуацию, мы имеем дело с некой программой, заложенной в психику, и меня интересует любая информация касательно данной технологии. Если вы с этим справитесь, не побоюсь сказать, что вы сможете добиться немалого при дворе, уж поверьте, тайная полиция об этом позаботится, но сами должны понимать, разглашение должно быть исключено. Именно по этой причине в палате, где будет находиться пациент, будут находиться в круглосуточном режиме трое бойцов. Профессор, внимательно выслушав Алексея, нахмурился и в задумчивости поднялся со своего рабочего кресла и, пройдясь вдоль стола, пристально взглянув в глаза неожиданного визитера, хмыкнул и мягким голосом заговорил. Весьма любопытное предложение от тайной полиции и уж тем более неожиданно его услышать от офицера, далекого от психиатрии. Скажите, откуда вы вообще взяли, что такое поведение гальзианского агента есть результат определенного воздействия на его психику? Признайте, профессор, ведь такое действительно возможно, я имею в виду внесение изменений в психику, с легкой улыбкой отозвался Алексей, чем вызвал у профессора глубокую озабоченность. И как я понимаю, вы об этом куда лучше меня знаете. Да, действительно, такое серьезному профессионалу под силу, но таких мастеров пересчитать можно буквально по пальцам, хотя не буду исключать возможность, что существуют на свете самоучки или те, кто работает на спецслужбы, и поэтому они остаются никому неизвестными, с намеком ответил профессор, внимательно присматриваясь к реакции офицера, но не дождавшись, глубоко вздохнув, добавил, насколько я понимаю, вы, молодой человек, неплохо осведомлены, только краем уха, профессор, и не более того, признал Алексей и, подойдя к психиатру, прямо задал вопрос, ну так как, профессор, беретесь за это дело, я не в силах отказаться, это вызов моему профессионализму, но предупреждаю сразу, на углубленное исследование потребуется не один месяц напряженной работы, дело это требует деликатного подхода, а на это требуется время. Отлично, профессор, но сколько времени потребуется для того, чтобы выяснить, было ли такое воздействие или все же нет, деловито поинтересовался Алексей, ждать несколько месяцев он не мог, время поджимало, несколько часов, но более точно я вам сказать не могу, давайте приводите пациента, и я возьмусь за него прямо сейчас. Понимающе кивнув, Алексей покинул кабинет профессора и, вернувшись к машинам, отдал команду отконвоировать особистов в кабинет профессора и троим бойцам остаться и сторожить, после чего потребовал от начальника охраны авиабазы организовать пересмену караула. Поразмыслив какое-то время, он отпустил начальника охраны вместе с его бойцами и, устроившись на лавке, стал терпеливо ожидать результата. Обо всем произошедшем необходимо было доложить в местный филиал управления контрразведывательных операций, а то его действия воспримут как беспредел, что весьма вероятно, но соваться туда без подтверждения его подозрений было никак нельзя. Прождал он до самого утра, так и не сомкнув глаз в приемном отделении. За эти часы вынужденного безделья он о многом подумал и проанализировал, но все равно потеря Ивана глухой болью отзывалась в его душе. Теперь он остался с этим новым миром один на один, что осознавать было крайне болезненно, и он постарался отогнать от себя эти невеселые мысли и полностью сосредоточиться на деле. Взглянув на настенные часы, Алексей увидел, как время неумолимо приближается к 8 часам утра, поднялся с лавки и, потянувшись всем телом, направился на второй этаж, где располагался кабинет профессора. Поднявшись по ступенькам и войдя в коридор, он осмотрел дежуривший наряд и, убедившись в надлежащей охране, подошел к бойцам и задал вопрос. «За все это время кто-нибудь выходил из кабинета?» «Никак нет. Профессор, как и задержанный начальник особого отдела, до сих пор находится в кабинете», — негромко отчитался сержант, продолжая все так же бдительно прислушиваться к тому, что происходило за дверью. «Значит, будем ждать», — выдохнул Алексей. «Вы вот что, сержант, возьмите деньги и пошлите человека. Пусть он купит что-нибудь перекусить, как видно, дело может затянуться надолго». Благодарно кивнув, сержант взял деньги и, подозвав к себе одного из бойцов, передал ему деньги и, проинструктировав, отправил в магазин. Когда тот, придерживая кобуру, покинул коридор, Алексей присел на кресло и, прикрыв глаза, продолжил ожидать появления профессора. Дверь кабинета открылась спустя почти 2 часа, и из-за нее высунулась голова профессора. Увидев Алексея, он жестом предложил войти в его кабинет. Поднявшись, он прошел в кабинет и проследовал дальше за профессором. Он привел его в отдельное помещение, где он лично проводил прием и, указав на кресло, предложил присесть, после чего, отодвинув в сторону ширму, продемонстрировал сидевшего на стуле с закрытыми глазами особиста и, обойдя его, внимательно посмотрел на Алексея и негромко заговорил. «Да, офицер, вы были совершенно правы. Этот человек методично подвергался в скрытой форме воздействию на психику, работал серьезный профессионал. Где и как это происходило и, главное, кто это делал, узнать не удалось, данные воспоминания заблокированы. Чтобы эти блокировки обойти, потребуется немало времени». О каких-либо сроках говорить невозможно, но в любом случае предстоит серьезная и кропотливая работа. Что интересно, блокировки совсем свежие, поставлены максимум 1,5 года назад. Должен сказать, он был патриотом, но под воздействием на психику взгляды свои изменил, что и было главной целью злоумышленника или злоумышленников, в результате чего и стал работать на интересы гальзианской разведки. Все это очень серьезно, офицер. Подчеркиваю, очень серьезно. Если в империи безнаказанно действуют такие вербовщики, у империи серьезные проблемы. Благодарю вас, профессор, именно этого мне требовалось. Я попрошу написать медицинское заключение для своего руководства, перед которым я буду отчитываться о проделанной работе. Понимающе кивнув, профессор прошел к столу, присел за него, достал стандартный бланк клиники и, быстро написав заключение, поставил под ним размашистую подпись и заверил его печатью, после чего протянул лист Алексею. Взяв в руки бланк, он бегло ознакомился с текстом и, поблагодарив профессора, пояснил, что теперь охрана палаты, где будет находиться пациент, осуществляется в круглосуточном режиме, после чего попрощался и, покинув кабинет, направился в местный филиал управления контрразведывательных мероприятий. Подъехав на такси к управлению, Алексей расплатился с таксистом и, выйдя из салона, внимательно осмотрел 3-этажное здание из бурого кирпича и, глубоко вздохнув, неспешно направился к центральному входу. На КПП предъявив документы, он выяснил, где находится отдел охранения интересов короны и решительно направился на 3-й этаж. Он ожидал, что людей в управлении будет много, но оказалось совершенно не так, все обстояло в точности наоборот, людей было мало, и это в немалой степени удивило. Пройдясь по коридору и найдя нужную дверь, Алексей постучал и, услышав разрешение войти, открыл дверь и, войдя внутрь, четко представился. «Здравия желаю, господин полковник. Позвольте представиться, лейтенант Шевалье Лексий Тутовин, охранитель из Центрального аппарата управления контрразведывательных мероприятий. Проходите, лейтенант, и присаживайтесь», с некоторым интересом рассматривая неожиданного визитера, проговорил полковник в годах и, когда он присел, слегка изменил позу и, внимательно перечитав предъявленные документы, задал вопрос. «И какими судьбами вас, лейтенант, занесло в наши края из блистательной столицы? Дела служебные, но, пожалуй, стоит начать с самого начала», выдохнул Алексей и, помолчав несколько мгновений, заговорил. «Дело такое, я некоторое время назад получил приказ командования негласно провести одно расследование некоего ЧП, случившегося несколько лет назад и постоянно сталкиваюсь с разного рода препятствиями. В общем, на этот раз препятствие возникло на военной авиабазе, что в окрестностях Эдмиора. Мой напарник, Прапорщик Вин Дулитту должен был забрать наш самолет с авиабазы, но исчез вместе с машиной, и мне пришлось отвлечься от расследования, так как в одной из местных газет обнаружил короткую заметку об обнаружении потерпевшего крушение неизвестного самолета, среди обломков которого были обнаружены тела шестерых неизвестных мужчин. Парадоксально, но среди них тела моего напарника не было. Пришлось мне посетить авиабазу и провести расследование, по итогам которого выяснилось, что к похищению биплана напрямую причастен начальник особого отдела авиабазы. Своей властью я его задержал, но случилось нечто странное. Особист, признав свою работу на гальзианскую разведку, что-то сделал со своей психикой, в результате чего сам себя ввел в состояние летаргического сна. Пришлось мне доставить его находящегося в беспамятстве в психиатрическую клинику и договориться с профессором Сантье об изучении этого случая. Он согласился, и вот посмотрите первичный результат обследования особиста. Взяв протянутый бланк из клиники, полковник внимательно перечитал несколько раз заключение и, в глубокой задумчивости помолчав какое-то время, негромко заговорил: «Лейтенант, вы себе даже не представляете, что вы сделали. Весь мой отдел уже как третий год разыскивает этого виртуоза, владеющего каким-то особым видом гипноза, под воздействием которого многие достойные офицеры поддаются вербовке. Если действительно профессор справится с поставленной задачей, у нас, наконец, появится реальный шанс вычислить этого виртуоза и схватить его. Лейтенант, я напишу донесение в Центральное управление о вашем успехе. Ни в коем случае, господин полковник, мало того, все то, что произошло, должно оставаться на вашем уровне, пока не будет выяснено, кто этот самый неуловимый вербовщик. Видите ли, у меня есть весьма обоснованные основания считать, что в центральном аппарате нашего ведомства сидит глубоко окопавшийся крот. Именно по этой причине вам следует придержать информацию». Отрицательно покрутив головой, проговорил Алексей, всем своим видом демонстрируя опасность такого поступка. «Допустим, вы правы, но скажите, чем я могу вам помочь в вашем расследовании? Если у вас будет такая возможность, узнайте, куда делся мой напарник, ну и деньги. Они были у моего напарника, а так как он исчез, я лишился ресурсов для продолжения расследования». «Я вас понял», — проронил полковник и, поднявшись из-за стола, подошел к вмурованному в стену массивному сейфу и, открыв ключом дверь, взял довольно пухлый конверт и, вернувшись к столу, протянул его Алексею и произнес: «Здесь 3500, это все, что я могу выдать, не оформляя для этого бухгалтерские документы. Благодарю вас, господин полковник, мне этого более чем достаточно, к тому же я составлю обязательный отчет о потраченных деньгах», — отозвался Алексей и, приняв деньги, на всякий случай предупредил: «Господин полковник, о моем участии во всей этой истории с начальником особого отдела не надо распространяться на официальном уровне, все это побочное моей основной деятельности. Меня лично в первую очередь, да и во вторую и третью интересует, что случилось с моим напарником, его судьба мне далеко не безразлична. Вы, лейтенант, выполняете свой долг, а я выполняю свой», — несколько жестче проговорил полковник, давая понять, что он не потерпит какого-либо воздействия на себя, особенно он нижнего офицерского чина. Мгновенно сообразив, что аудиенция завершена, Алексей, поднявшись, попрощался с полковником и, покинув кабинет начальника управления контрразведывательных мероприятий по городу Ильмиор, поспешил на авиабазу, где он оставил на стоянке свой бронеавтомобиль. Глава 20. Оглядев себя в зеркальце, Алексей подправил грим и, огладив отросшую бородку, с удовлетворением выдохнул. Нанесение грима ему давалось с каждым разом лучше и лучше. Умение изменять свою внешность становилось жизненной необходимостью. Пока еще днем бы он ни за что не решился выходить в таком виде, опыта ему еще не хватало, из-за чего опытный взгляд непременно заметил бы его грим. Но вот вечером и уж тем более ночью вполне себе годился. Большую часть этой ночи ему предстояло провести на ногах и немало находиться. Сложив зеркальце в карман, Алексей подхватил сумку почтальона и, перевесив ее через плечо, направился в жилые бараки грузового терминала города Ильмиора. Проникнув на территорию терминала через черный ход, он пошел по адресам ранее выявленных молодых парней, имеющих дерзкий и решительный характер. Всего он отобрал 32 парня, но не все они согласятся с предложением или воспримут письменное послание серьезно, но кто-то из них точно придет, хотя бы ради любопытства. Он действовал с подстраховкой, Ему для начала вполне хватало и 10 адекватных и вменяемых человек. Затратив почти 4 часа на разнос запечатанных конвертов с предложением о встрече по поводу интересной и высокооплачиваемой работы, напрямую связанной с немалым риском для жизни, и направился за город, в развалины старой крепости, где он обустроил себе временное лежбище. Обустроил таким образом, чтобы легко можно было в случае чего незаметно эвакуироваться несколькими путями, один из которых проходил через подземные казематы, на удивление хорошо сохранившиеся, хотя им было несколько сотен лет. Нашел он это место случайно, вычитав в исторических хрониках о сражении с мятежниками, запершимися непосредственно в крепости. Мятеж был подавлен, а замок разрушен, после чего об этом месте забыли, так как изменились основные транспортные пути, и генеральный план развития самой столицы обошел это место стороной. Вот он и решил посмотреть, подойдет ли это место для сбора потенциальных бойцов, и после осмотра понял, что лучшего места ему не сыскать. Оно было в стороне от всех основных дорог и одновременно недалеко от самого города, как раз самое то, что ему и требовалось, тем более никто в окрестностях развалин давно не появлялся, о них забыли, так как не представляли никакого интереса, поживиться тут было давно уж нечем. Прибыв в свое лежбище, Алексей улегся на лежанку и, закинув руки за голову, на какое-то время погрузился в свои размышления. Он сначала хотел собрать одну группу и взяться за ее обучение, но спустя какое-то время пришел к выводу, что так поступать бесперспективно, необходимо было создавать сразу две альтернативные группы, друг о друге ничего не знающие, и соответственно для этого пришлось подобрать две будущие базы для этих групп. Поутру он ожидал появления первой группы. Надо было какое-то время поспать, но сон не шел, он ворочался, подчинить своей воле такое количество людей дело далеко не шуточное и уж тем более добиться от них четко поставленного приказа. Самому ему этим заниматься было совершенно бессмысленно, да и хлопотно это, необходимы были лидеры, на которых и следовало делать ставку, но их еще предстояло выявить, а это не так-то просто в обычной обстановке. Поворочившись какое-то время, Алексей, мысленно махнув рукой, поднялся с лежака и, подбросив в печь несколько сухих поленьев в затухающий огонь, поставил эмалированный чайник и, присев на складный стульчик, тяжело вздохнул. Без Ивана ему порою становилось тоскливо на душе, его спасала лишь бурная деятельность, без верного и надежного напарника все усложнилось в разы. Со злостью скрипнув зубами, Алексей нервно поднялся и, пройдясь по помещению туда-сюда, подошел к рюкзаку, достал банку мясных консервов, подошел к печи и, когда закипела вода, заварил чай. Вскрыв консервную банку, он взял ложку и неторопливо стал есть, продолжая все так же размышлять, что ему делать дальше. Задерживаться в Эльмиоре не стоило, надо было возвращаться в столицу и придумать способы выйти на штаб майора, слишком много к нему накопилось вопросов. С одной стороны, он хотел взять все это расследование и бросить, подавшись куда-нибудь подальше, особенно от всякого начальства, но с другой, он не мог, втянулся. Без всей этой суеты терялся хоть какой-то смысл жизни в этом новом для него мире. Так и не уснув до самого утра, Алексей, взглянув на часы, глубоко вздохнул и сложил в сумку две винтовки с двумя револьверами и ящиком патронов. Подумав немного, он бросил в сумку и пачку газет, скопившихся за неделю, на которые так у него времени так и не хватило. Также он взял с собой небольшой столик со складным стулом и, покинув убежище, направился на место сбора первой группы. Пройдя несколько километров, на место, где имелась другая группа развалин, где лучше всего было отрабатывать ведение боевых действий в закрытых помещениях, а также отработку штурма и обороны усадьбы, он расположился на месте сбора и стал ждать появления кандидатов. Чтобы скоротать время, Алексей раскрыл раскладной стульчик и, присев на него, достал газеты и стал их внимательно перечитывать. Спустя полчаса, отложив в сторону последнюю газету, Алексей в глубокой задумчивости поднялся со стульчика и нервно прошелся по площадке. Газеты пестрели статьями, описывающими вооруженные нападения с последующим разграблением и, что любопытно, их вожак представлялся скальпелем. Журналисты, как и сотрудники криминальной полиции, в это не верили, считая, что некто решил воспользоваться былой славой ушедшего в небытие некогда грозного налетчика. Тут уж или реально штаб-майор помимо его кого-то озадачил налетами, или некто действительно под скальпеля самостоятельно решил закосить. Поразмышляв какое-то время, мысленно ухмыльнулся, как бы оно ни было на самом деле, не столь ли важно, главное, что этот информационный шум идет ему только на пользу, по крайней мере, в деле формирования двух вооруженных отрядов. Выйдет какой-то толк из этого или нет, в сущности, не имело особого значения. Отличным результатом будет, если удастся со временем подобрать хотя бы пару надежных человек. Глубоко вздохнув, Алексей, продолжая размышлять, вернулся к сумке и, достав винтовку, вдумчиво осмотрев ее, вставил в магазин пакет патронов и, поставив на предохранитель, присел и стал ждать. Первые кандидаты должны были появиться буквально с минуты на минуту, и они не заставили себя ждать, на развалинах появились трое. Они шли, не особо скрываясь, но при этом не забывали соблюдать меры безопасности, что в их положении было далеко не лишним. Алексей, наблюдая за ними, из-за своего укрытия выходить не спешил, ему было любопытно, какими будут дальнейшие события. Трое, знавшие друг друга, вышли на условленное место и, устроившись на поваленном сухом дереве и озираясь по сторонам, стали ждать. За последующие 40 минут на площадку вышли еще 8 человек и расселись друг напротив друга, при этом образовав неровный круг. Они сидели и настороженно смотрели друг на друга, не вступая в разговоры. Наблюдая за ними, Алексей выждал какое-то время, после чего, подхватив сумку с оружием и выбравшись из укрытия, неспешно спустился и, войдя на центр площадки, с немалым любопытством осмотрел всех присутствующих, поставил сумку на ближайшие валуны, выдержав короткую паузу, спокойно заговорил: «Приветствую, парни. Каждый из вас получил послание с предложением особого рода, так как каждый из вас продемонстрировал страстное желание изменить свою жизнь, и я вам такую возможность предоставлю, но предупреждаю сразу, соблюдение жесткой конспирации является ключевым требованием. Нарушение конспирации будет караться самым жестким образом, вплоть до расстрела на месте, усвойте это раз и навсегда. Если кого-то из вас такое не устраивает, уходите прямо сейчас, я вас задерживать не буду, а вот потом у вас уже обратной дороги не будет. Ты-то кто сам такой будешь?» С вызовом поинтересовался неизвестный, у которого из-за пояса торчала рукоятка массивного офицерского револьвера. «Я, Скальпель, если тебе это имя о чем-нибудь говорит», — выдохнул Алексей, готовясь в любой момент открыть огонь, четко ощущая, что это был застрельщик конфликта, и он был здесь не один. «Ты врешь, Скальпель был убит, ты самозванец», — взревел неизвестный, хватаясь за револьвер. Будучи готовым к чему-то подобному, он выхватил два револьвера и выстрелил первым, попав в правое плечо и одновременно выискивая его подельника, но их таковых оказалось двое. Пришлось выстрелить в самого дальнего и резко отскочить в сторону. Оставшийся подельник успел выстрелить дважды, после чего, получив пулю в грудь, замертво свалился на землю. Осторожно осмотрев замерших людей, Алексей подошел к раненому и, подобрав его револьвер, он присел и, вглядевшись в глаза неизвестного, в которых плескался неподдельный ужас, и негромко произнес: «Ты кто такой, болезный? Да пошел ты! Ну, как знаешь, ты свой выбор сделал», — со зловещей усмешкой проговорил Алексей и, повернувшись к молодому парню, спокойно сидевшему в метрах 5 от него, и отдал ему приказ: «Обыщи его». Удивленно хлопнув глазами, молодой парень поднялся и, пройдясь к раненому, наклонился над ним и попытался его обыскать, но тот стал сопротивляться, за что получил в лицо серию жестких ударов, после чего обмяк, потеряв сознание. Цинично усмехнувшись, парень спокойно начал обыскивать одежду и спустя пару минут достал спрятанный бритвенной остроты стилет, а также какой-то небольшой сверток. Размотав его и взяв в руки какое-то удостоверение и открыв его, непроизвольно воскликнул: «Мать твою, да это же легавые из криминальной полиции, в удостоверении его морда на фотографии красуется. Как тебя зовут, парень?» «Марк». «Обыщи остальных, Марк», — потребовал Алексей, решая, что делать дальше. Добивать сотрудника полиции он не хотел, но с другой стороны, и просто так на глазах многих свидетелей оставить его было невозможно. Дилемма оказалась жесткой. Понятливо кивнув, молодой парень прошел к двум убитым и, обыскав их, достал деньги с двумя револьверами. Больше ничего обнаружить в их карманах не удалось. Внимательно осмотрев находки, Алексей вернул их Марку и, оглядев всех оставшихся, негромко заговорил: «Все, что здесь произошло, вышло случайно, видит небо, я не хотел никого убивать, я планировал призвать исключительно добровольцев, но произошедшее в корне меняет ситуацию. Она меняет даже не мои планы, она меняет вашу жизнь, хотите вы этого или нет, но обратной дороги у вас теперь точно нет. Да и хрен с ним, ты, скальпель, скажи, что ты от нас хочешь». Поднявшись, поинтересовался мужчина в возрасте несколько больше 30 лет. «Я хочу справедливого наказания для тех, кто три шкуры снимает с народа. Есть целый ряд аристократов, кто безнаказанно коптит небо, продолжая издеваться над обездоленными людьми. В сущности, это моя единственная цель», — ответил Алексей, задумчиво всматриваясь в лицо неизвестного ему мужчины, и задал ему вопрос. «Как твое имя?» «Вака». «Так и что, Вака, ты собираешься делать дальше?» Неправильно поставлен вопрос, он должен звучать несколько иначе, нехотя буркнул Вака. «Самое главное теперь, что дальше ты, скальпель, делать собираешься? Нам теперь после убийства двух легавых на грузовой терминал возвращаться никак нельзя, так что для нас важно понять, что ты от нас хочешь. Мне нужен отряд, состоящий из серьезных людей, для того, чтобы захватывать кое-какие усадьбы и других рисковых дел, на которых можно неплохо поживиться. Все ли согласны вступить в этот отряд?» Семеро мужчин задумчиво рассматривали Алексея, озвученное предложение было для них неожиданным. «Не знаю, кто как, а я лично согласен, уж лучше рискнуть, чем до конца жизни как проклятый на грузовом терминале вкалывать. Ведь загнемся же, как пить дать, с нас все соки хозяева выжимают, а когда постареем, нас просто вышвырнут, оставив без всякого пенсиона, и вы все это прекрасно знаете», спустя пару минут задумчивого молчания ответил Вака, и спустя несколько мгновений все согласились с ним. «Ну а если согласны, забирайте сумку, там для вас оружие с патронами и некоторое количество денег, найдите место для вашей будущей базы и прихватите с собой легавого, денег немного, но на первое время вам точно хватит, убивать легавого не надо, допрашивайте его и склоните его к сотрудничеству за деньги, думаю, у вас это неплохо получится. Вака, ты назначаешься старшим, тренируйтесь и обучайтесь владению оружием, а уже следом займемся тренировками штурма и обороны усадеб, а если будет время, займемся обучением захвата железнодорожных эшелонов», высказался Алексей и жестом показал Вака взять сумку, и когда он подошел вплотную, достал из внутреннего кармана запечатанный конверт и, вручив его, совсем тихо произнес: «Вака, тут в конверте подробные инструкции, где, что и как делать, подробно прописано. Имей в виду, времени для раскачки у вас нет вообще, так что поспешите, где сделать временную базу, я в инструкциях прописал. Когда команда сработается, тогда и переедете уже на настоящую базу, где будут нормальные условия. Запомни, ровно через неделю я приеду, и мы серьезно поговорим, дела в империи хреновые, и все те, кто имеет мозги и не лишен рисковой жилки, вполне может серьезно подняться, а если повезет, так и наследуемым дворянским титулом обзавестись может. Никаких шуток, я говорю абсолютно серьезно. Было бы неплохо», заинтересованно сверкнув глазами, отозвался Вака, неожиданно для себя ощутивший азарт. Его пресная жизнь с этой минуты радикально менялась, и на горизонте замаячили немалые перспективы, упускать которые он совершенно точно не желал. «Главное, не тупить, и шансы у нас всех непременно подняться на высокий уровень непременно появятся», ответил Алексей и протянул руку для пожатия. Вака несколько мгновений постоял, после чего с немалым уважением пожал протянутую руку и, попрощавшись, развернулся и стал раздавать команды. В первую очередь требовалось избавиться от двух тел и связать до сих пор пребывающего в отключке легавого. Понаблюдав какое-то время за развернувшим бурную деятельность Вака, Алексей развернулся и, воспользовавшись суетой, скрылся из вида и окружным путем вернулся на свое временное лежбище, а на следующий день отправился на встречу со следующей группой кандидатов. Здесь уже таких сложностей не случилось, но и особо доверять оказалось некому, но как группа прикрытия вполне себе годилась, и если выйдут из-под контроля, то и избавиться от них не составляло никаких проблем. Закончив все дела с двумя группами, Алексей, не желая сидеть без дела целую неделю и сев за руль своего бронеавтомобиля, выехал в столицу. Подъехав к окраине столицы спустя полтора дня, он вновь поехал к недостроенной крепости, но, как и прежде, все было брошено, ни баронессы с Ольгой, ни напарника на месте не было. Пришлось переехать в другое место, где он, спрятав бронеавтомобиль, направился пешком в город. Он не терял надежды встретить баронессу там, где они и договорились когда-то, без нее выйти на штаб майора в его положении не представлялось возможным. Благо, сегодня был понедельник, и до оговоренного времени оставалось еще 5 часов. Пешком добравшись до городского пригорода, Алексей на перекладных добрался в район площади фонтанов и, сняв номер в небольшой гостинице, направился в магазин, торгующий готовой одеждой, и, прикупив пару вполне приличных костюмов и обувь, вернулся в номер. Приняв душ, он переоделся и, покинув гостиницу, все так же пешком направился на площадь. Спустя полчаса, оказавшись на площади, он взглянул на часы. До полудня оставалось еще полчаса. Чтобы скоротать время, Алексей зашел в уличное кафе, заказал кофе со свежей газетой и, когда заказ был исполнен, стал пить кофе и просматривать газету «Имперский вестник», не забывая при этом просматривать людей, проходивших возле второго фонтана. Когда до полудня оставалось 10 минут, он поднялся и, расплатившись за кофе, надел фетровую шляпу и, взяв в руку газету, направился к фонтану, где присел на ближайшую лавку и стал ждать, но баронессы или Ольги не было. Выждав 20 минут, Алексей, так и не дождавшись, поднялся и направился обратно, понимая, что в ближайшие 2 недели его в столице не будет точно. Он не мог быть на площади фонтанов каждый понедельник. Продолжая неспешно идти в сторону гостиницы, он неожиданно услышал за своей спиной знакомый голос баронессы. «Шевалье, что вы так спешите? Я едва за вами поспеваю». Резко обернувшись, Алексей увидел баронессу. Она была в мужском костюме и, с немалым удивлением осмотрев ее внешний вид, нейтральным тоном задал вопрос. «Простите, что-то я вашего имени никак не припомню, хотя лицо ваше мне, безусловно, знакомо. Мое имя Милентин, милостивый государь. Что ж, Милентин, пойдемте, присядем на ближайшую лавку или, быть может, зайдем в какое-нибудь кафе». Поддержав игру, предложил Алексей, осторожно изучая окружающее пространство, пытаясь выявить слежку, но таковой он не заметил. «Не стоит, Лекси, лучше сразу в гостиницу, я и так тут в течение месяца каждый понедельник на площади бывал, чем уже у некоторых стал вызывать определенные подозрения». Отрицательно покрутив головой, ответила баронесса, продолжая играть мужскую роль, что в ее положении как лица объявленного в общеимперский розыск было жизненной необходимостью. «Пойдемте, Милентин, тут недалеко». Они неторопливым шагом дошли до гостиницы и, поднявшись на второй этаж, Алексей открыл дверь и предложил войти баронессе войти в апартаменты. Когда она вошла, последовал за ней следом. Сняв шляпу и повесив ее на вешалку, он расстегнул пиджак и, присев в кресло, задумчиво посмотрел, как гостья, с облегчением сняв мужской пиджак со шляпой, размяла шею и, устроившись в кресле напротив него, задала Алексею вопрос. «Скажите, а где ваш напарник? Он что, должен скоро подойти?» Поджав губы, Алексей, тяжело вздохнув, посмотрел в окно и негромко ответил на поставленный вопрос, хотя на эту тему говорить ему совершенно не хотелось. «Мой напарник пропал. Наш разбившийся самолет я нашел, но среди погибших вина не было. Пока непонятно, но, похоже, наш самолет угнали прямо с авиабазы, что в окрестностях Эльмиора, причем не без содействия начальника особого отдела авиабазы, оказавшегося агентом гальзианской разведки, но не справились с управлением и разбились. Где его искать, я даже не представляю. Там, где мы должны встретиться, он не появился. Как бы мне не было тяжело это осознавать, но вероятнее всего, его уже нет в живых. Не отчаивайтесь, он вывернется. Такие люди, как он, просто так не погибают», — попыталась хоть как-то приободрить баронесса Алексея, чем вызвала слабую улыбку. «Ладно, это все мои личные проблемы, скажите лучше, баронесса, как так получилось, что вас объявили в общеимперский розыск? Как это произошло, я толком не знаю, могу лишь только догадываться, благо еще меня своевременно оповестили, а то бы находилась я вместе с Ольгой в отдельной камере тайной полиции. Обвинения, выдвинутые против меня, шиты белыми нитками и не выдержат никакого судебного разбирательства, но тому, кто это сделал, этого и не требуется. Он всеми силами стремится парализовать расследование, и надо признать, во многом у них это получилось. Те, кто это сделал, точно знают, что самолет, пропавший 4 года назад, найден, и прилагают максимальные усилия, чтобы не допустить появления пропавшего донесения. Так что мне похвастаться особо нечем, очень надеюсь, хотя бы вы, шевалье, смогли существенно продвинуться в расследовании», — с надеждой всматриваясь в Алексея, проговорила баронесса. По ее усталым глазам и прорезавшим лицо тонкими морщинками было видно, последний месяц ее жизни выдался крайне непростым. «Да, кое-что действительно мне удалось раскопать, причем во многом это произошло случайно, но как бы там ни было, теперь у меня есть определенный план действий и даже запасной сценарий имеется. Грубо говоря, я знаю, куда копать дальше, но прежде я хотел бы знать, что говорил ваш знакомый штаб-майор из тайной полиции. Видите ли, не знаю, в курсе вы или нет, но он нам с напарником дал задание организовать отряд и начать налеты на кое-какие усадьбы аристократов. Так вот, меня интересует, мне взяться за это дело или нет. Подождите, но разве прокатившиеся налеты банды Скальпия на усадьбы не ваших рук дело? С изумлением воскликнула баронесса и, нервно поднявшись, заходила по залу гостиничного номера. Нет, это не моя работа. Да и когда бы я успел толковую команду налетчиков сколотить? Другое дело, что я с этой бандой случайно пересекся и теперь я знаю, кто за ней стоит, но не только, ответил Алексей, помолчав какое-то время, в задумчивости заговорил вновь. Поставленную штаб-майором задачу я в меру своих сил выполняю, но пока до налетов далековато будет. Оно бы, конечно, можно было быстрее людей подобрать, да вот не задача, список кандидатов, который был дан штаб-майором, остался у моего напарника. Надеюсь, вы можете его вызвать для разговора, тогда все ускорится. Нет, к сожалению, вызвать его я не могу, слишком это рискованно в моем положении, вынуждена была признать баронесса и, отведя в сторону свой взгляд, задала встречный вопрос. Так как все же получилось, что ваш напарник потерялся. Последний раз я его видел на чердаке подсобного комплекса одной любопытной усадьбы, на которой был совершен налет тех, кто представлялся как банда Скальпеля. Собственно говоря, мы с напарником отправились на выбранный из целого списка адрес, который нам передал штаб-майор. Это был первый адрес, где мы запланировали рекогносцировку и, собственно говоря, зависли на чердаке более чем на сутки. В общем, надо признать, усадьба эта является местом для сборищ то ли для секты, то ли для закрытого клуба для избранных, где они предаются разврату, но на мой сугубый взгляд, все оно вперемешку намешано. Мы с напарником на чердаке засели еще до начала сборища, а вот во время его на усадьбу был совершен налет, и налетчики вообще ни с кем не церемонились, они перебили всех и задержались там на довольно продолжительное время. Вот тогда Винный проскочил, чтобы на самолете прилететь на то место, но с тех самых пор его никто не видел, хотя на авиабазу он проходил. Сейчас управление контрразведки этим вопросом занимается, так как начальник особого отдела оказался гальзианским агентом. Оставшись один, я дождался, когда налетчики покинут усадьбу, и проник в дом. Налетчики что-то искали, так как перевернули все вверх дном и даже сорвали полы, прокопали там все и, видимо, что-то нашли. Вот только то, что они там нашли, является хорошо подготовленной подделкой. Откуда вы это знаете? С подозрением поинтересовалась баронесса, ощутимо напрягшись всем телом. Все дело в том, что в одной из комнат я обнаружил приколоченную и изуродованную женщину, она умирала. Ее пытали, но выбить информацию не смогли. Видимо, мой голос она с кем-то спутала, и кое-что успела мне перед своей кончиной поведать. Кстати говоря, она меня спутала с неким Варнье, с глубоким вздохом ответил Алексей и хотел было продолжить, но баронесса задала вопрос. Случаем эту женщину звали Адиль? Да, именно так ее и звали, насколько я смог понять. Адиль была что-то вроде бандерши для высшего сословия, причем она вела свой личный архив. Хотя, конечно, это целая организация, где Адиль хоть и играла далеко не последнюю роль, но была не единственным организатором. Кстати да, чуть не забыл, буквально за мгновение до своего последнего вздоха Адиль просила Варнье спасти некую Клариссу и даже назвала пароль для нее. Насколько я понял, Кларисс входит в ближний круг наследника императора или является его фавориткой. Девочка она основательно подготовленная и мастерски владеет методиками женских манипуляций. Ее целенаправленно внедрили в ближний круг наследника и свели с ним, а может, только собирались это сделать. Помимо вышесказанного, она опознала, кто руководил налетчиками, она его узнала по татуировке в виде тернового венца на правой кисти, так как этот человек регулярно наведывался в столице к девочкам Аделии, пробарабанив пальцами правой руки по подоконнику, ответил Алексей, глубоко вздохнув, поднялся и, подойдя ближе к баронессе, негромко произнес. Это был полковник Карван, второй заместитель начальника тайной полиции князя Тагура. Вот даже как, опешила от неожиданности баронесса и, помолчав несколько мгновений, с разочарованием произнесла. Это, Конечно, важная информация, но доказать-то мы ничего не можем, свидетелей-то нападавшие не оставили. Вот если бы мы получили доступ к архиву той организации, в которой состоял Адиль, тогда да, тогда многое что можно было сделать, а так, ловить при таких раскладах нам тут совершенно нечего. Ну, почему же доступа не имеем? Если я ничего не напутал, то, как раз таки мы сможем завладеть этим архивом, вот только что с ним делать, не знаю толком, ведь там, должно быть, за многие и многие годы накопился убийственный компромат на представителей высшей аристократии. Ключи-то от архива Адиль мне отдала и даже назвала место, где хранится архив, сообщив при этом, кто является его хранителем, с усмешкой проговорил Алексей, неожиданно ощутив прилив воодушевления, что в последнее время с ним не случалось, а уж когда пропал Иван, так тем более, а сейчас он ощутил перспективы, и на горизонте замаячил реальный результат, и где этот архив находится. Неожиданно подскочив, повышенным тоном спросила баронесса, нервно потирая руки. Архив находится в музее цветов, а его хранителем является некто барон Маргон, спокойно ответил Алексей, достав из внутреннего кармана жетон, снятый с груди Аделии и продемонстрировав его баронессе, добавил, а вот это ключ доступа к архиву, так давай в музей скорее поедем и доберемся в архив, с горящим взором воскликнула баронесса, готовая прямо с места сорваться и броситься в музей. Баронесса, да бог с вами, я еще не сошел с ума, чтобы без разведки соваться неизвестно куда, и вам это настоятельно не советую, это очень опасно, подчеркиваю, очень опасно, тем более в вашем положении. Тут надо подходить с особой осторожностью, отрицательно покачав головой, отозвался Алексей, вздохнув, подошел ближе к баронессе и негромко произнес, поверьте, я как никто другой вас прекрасно понимаю, но все же не стоит сломя голову рваться, вы ведь не полезете в воду, не проверив, есть ли тут брод, здесь точно такой же принцип, давайте сначала помозгуем с вами и основательно подготовимся, по-другому, знаете ли, я не работаю, потому и жив до сих пор. Хорошо, шевалье, давайте сначала сходим в музей цветов и там осмотримся, а уж потом будем думать, что и как нам делать, выдохнула баронесса, видно было, что ей было тяжело и чтобы хоть как-то приободрить вдову, Алексей слегка приобнял баронессу и неожиданно ощутил, как она тихо разрыдалась, и обжигающе холодные слезы попали на его рубашку, отчего ему сделалось не по себе только от одной мысли, сколько же горя перенесла эта женщина. Непроизвольно прижав ее к себе, он взглянул в окно, да так и замер. По улице шла в дорогом платье Селеста. Первой мыслью его было броситься следом и проследить за ней, но не решился оставить тихо плачущую баронессу, слишком уж беззащитной она ему показалась, и поэтому он мысленно махнул рукой и так и продолжил стоять, обнимая вдову. Глава 21. «Шевалье, давайте я все же с вами пойду в музей цветов», в который раз настоятельно потребовала баронесса, хмуро наблюдая, как Алексей проверяет свой арсенал, состоящий из пары револьверов и трех бритвенной заточки ножей. «Миледи, мне уже надоело вам говорить, что не стоит вам идти со мной к хранителю архива. Мы не знаем практически ничего, и посему риск должен быть сведен к минимуму, да и вообще, вы в имперском розыске числитесь, мало ли что придет в голову хранителю при виде вас. Уж поверьте моему слову, мужской костюм со шляпой и накладными усами не очень-то прячет вашу женскую сущность. Скорее обыватели вас примут, ну, вы меня понимаете, за кого», — ответил Алексей, вложив в ножны свою финку со значком НКВД с серпом и молотом, глубоко вздохнув, полушутя погрозил баронессе кулаком и резко развернувшись, направился к центральному входу в музей цветов. Он шел, и его несколько покачивало, прошедшие двое суток он не спал, исследуя окрестности музея цветов, под названием которого скрывался натуральный зоологический сад. Все его попытки выявить засаду ни к чему не привели. Хранитель архива, как и сам зоосад, под чьим бы то ни было контролем не был, но мало ли, могло быть всякое, и по этой причине Алексей старался держаться на стороже. Проверив, не идет ли за ним следом баронесса, Алексей, убедившись, что она осталась на месте, уже более уверенной походкой направился к музею. Особых неожиданностей и уж тем более засады он не ожидал, но и расслабляться совсем не следовало. Подойдя к парадному входу в музей, Алексей поднялся по мраморным ступенькам и, подойдя к кассе, купил входной билет и поинтересовался у пожилой кассирши, где ему найти барона Маргона, но она была не в курсе, кто это вообще такой. Пришлось идти в административное здание и поинтересоваться там, и в результате выяснилось, что он с сегодняшнего числа ушел в отпуск. Мысленно чертыхнувшись, он в вежливой форме попросил дать его адрес, и когда ему передали листок с адресом проживания, направился пешком, благо до дома, в котором проживал им Маргон, было недалеко. Пока он шел, баронесса в мужском костюме следовала за ним, держась несколько в стороне, полностью соблюдая заранее оговоренный порядок передвижения. Пройдя 7 кварталов, Алексей нашел искомый адрес, он располагался на первом этаже 3-этажного здания. Подойдя к интересующей двери, он 3-жды дернул веревку колокольчика и, чуть отступив назад, стал ждать. Дверь открылась спустя 5 минут, и из-за нее высунулась заспанная мужская физиономия. Мужчина оглядел неожиданного визитера туманным взором и попытался ладонью пригладить всклоченные волосы, что, впрочем, у него не очень-то и получилось, и хрипло задал вопрос: «С кем имею честь, сударь?» «Лексий Тутовин, позвольте полюбопытствовать, случаем, не вы ли будете бароном Иммаргоном?» — поинтересовался Алексей и, получив утвердительный кивок, достал из внутреннего кармана пиджака жетон и продемонстрировал его на раскрытой ладони. Увидев жетон, барон буквально в один миг побелел как лист бумаги и, глубоко вздохнув, очень тихо задал вопрос: «Что случилось с Адиль? Ее с нами больше нет». «Я так и понял», — с сильнейшим разочарованием выдохнул барон, в глубокой задумчивости почесал подбородок и, распахнув пошире дверь, жестом предложил ему войти в квартиру. Благодарно кивнув, Алексей вошел внутрь и остановился в прихожей, не зная, куда дальше ему идти. «Пройдемте в мой рабочий кабинет и поговорим», — предложил барон и, поправив махровый халат, неспешной походкой пошел к дальней двери и, открыв ее, вошел в кабинет. Проследовав за ним следом и присев напротив Иммаргона, Алексей стал ждать, когда хозяин заговорит первым. Барон какое-то время задумчиво всматривался в лицо незнакомого ему человека и, придя к каким-то своим заключениям, негромко задал вопрос: «Так что произошло с Адиль?» На усадьбу был суверен налет под видом банды некоего скальпеля. Усадьбу перевернули вверх дном и под полом на глубине где-то около метра выкопали несколько сундуков. Налетчики не пожалели никого, а Адиль жестоко пытали, но не добились от нее ничего, и от злости они приколотили ее к столу, а сами ушли, оставив ее умирать, — ответил Алексей и, достав смартфон и включив запись с усадьбы, передал его барону. Иммаргон с немалым интересом осмотрел смартфон, но ничего не сказав, самым внимательным образом стал смотреть видео, и лицо его стало мрачнеть буквально с каждым мгновением. Видео закончилось, но барон продолжал сидеть и смотреть ничего не видящими глазами в стенку. Он не шевелился, даже его дыхания слышно не было. Спустя какое-то время он пришел в себя и, вернув смартфон, хмуро взглянул на собеседника и заговорил: «Гибель Адиль – большая потеря. Во избежание повторения придется проработать куда более жесткие требования к мерам конспирации. Полковник Карван ради захвата архива готов пойти на любые гнусности. Он реально опасный человек. Вот только он сам в своих личных интересах действует или начальника тайной полиции князя Тагура или на кого-то другого, но в любом случае гибель Адиль требует мщения. Вот по этой причине мне и требуется любая информация на полковника Карова, а также на полковника Левантина». «Это все?» — с деловитым видом уточнил барон. «Нет, в моем списке есть еще ряд интересующих меня фамилий, и помимо этого мне требуется план схемы ресторана «Золотой фазан», что на улице Принца Фаруза 3, а уж если будет информация на некоего криминального авторитета Фуфарика, благодарность моя не будет знать границ», — отозвался Алексей, достав блокнот, переписал целый ряд имен и, вырвав лист, передал его барону. Взяв его и внимательно перечитав список, Иммаргон поднялся и произнес: «Так как вы заслужили право беспрепятственного доступа к архиву, да к тому же принесли ценнейшую для нас информацию, вы получите на эти персоны все, что только у нас имеется. Благодарю вас, господин барон. Ожидайте здесь в кабинете. Сколько потребуется времени, не могу точно сказать, примерно от 1 часа до 3, но может случиться и так, что ожидание несколько затянется, имейте это в виду. Сейчас я уйду, так что моя квартира в полном вашем распоряжении», — предупредил Иммаргон и, спрятав во внутренний карман сложенный листок и поднявшись из-за стола, неспешно покинул кабинет. Оставшись в одиночестве, Алексей какое-то время продолжал сидеть в кресле, но просто так сидеть и ничего не делать было не в его характере, и он, поднявшись, подошел к книжным стеллажам и взялся за осмотр корешков книг, Его интересовали названия. Подбор литературы в кабинете впечатлял. Все собранные на стеллажах книги были энциклопедиями и научными трудами по истории, социологии, экономике и финансам, а также физике, химии и много чему еще. Интересы барона отличались поразительным разнообразием, тем самым показывая, что он являлся самым настоящим интеллектуалом. Если бы книгами не пользовались или пользовались от случая к случаю, то можно было бы подумать о выставленной на показ бутафории, так нет же, хорошо было видно, хозяин кабинета пользовался книгами с завидной регулярностью. Барон Иммаргон, без всякого сомнения, являлся неординарной личностью, но вот что это был за архив и кто его на самом деле контролировал, оставалось загадкой, разбираться с которой Алексей не хотел, и без того у него дел было выше крыши. Ему вполне хватало допуска к архиву, и на нечто большее он и не помышлял. Вернулся барон через 3 часа и, в глубокой задумчивости усевшись за свой рабочий стол, передал Алексею довольно внушительных размеров картонную папку и, помолчав какое-то время, негромко произнес: «Однако, какие у вас интересы, шевалье? Надеюсь, Фуфарику жить осталось недолго?» «Недолго», признал Алексей, «но насколько недолго, будет зависеть от целого ряда внешних факторов, мне совершенно не подвластных. Чем я могу быть вам полезным для того, чтобы сгладить некоторые внешние факторы?» Прищурив левый глаз, задал вопрос барон, с немалым интересом всматриваясь в задумчивое лицо своего неожиданного собеседника. «Пожалуй, сможете», спустя несколько напряженных мгновений отозвался Алексей, «мне нужно армейское вооружение, которым вооружают штурмовые отряды особого назначения, а также гранаты и надлежащее снаряжение. Все это я готов, особо не торгуясь, купить за наличные в любой момент. Это не проблема, правда, оружие не имперского образца, а трофейное, но вполне в хорошем состоянии, думаю, вас такой вариант устроит», ответил барон и, получив одобрительный кивок, поднялся и, подойдя к сейфу, открыл ключом дверцу и, достав из него какой-то клочок бумаги, вернулся к столу и протянул его Алексею. «Это визитка, предъявителю которой продадут практически все что угодно. Как говорится, любой каприз за ваши деньги». Вот такой у них девиз и, что самое главное, они четко соблюдают анонимность, чем и заслужили себе непререкаемую репутацию. «Подойдите в любое время в пивной бар «Озеро» и покажите бармену визитку, и вас проведут в кабинет для переговоров, там уже вы обо всем договоритесь, так сказать, в приватной обстановке». «Благодарю вас, барон», — отозвался Алексей, взяв визитку, повертел ее в руках, после чего, спрятав во внутренний карман, подхватив со стола папку, поднялся и произнес: «Я вам премного благодарен, барон, вы мне очень помогли, и я даже не знаю, как вас и благодарить». «Не берите в голову, шевалье, это мы вам очень благодарны, а уж если, ГММ, если устраните занозу, которую зовут Фуфарик, то и вообще благодарность наша будет безмерной», хмыкнул им Маргон и, помолчав несколько мгновений, добавил: «Поверьте, если вы грохнете эту тварь, то вам только спасибо все скажут. Фуфарик в последнее время больно много под себя подмял, потому как обзавелся очень влиятельной крышей из числа ближайшего круга императора. Вот только кто это, мы не знаем, надеюсь, вы это у него сможете выяснить лично». «Да, уж можете мне поверить, я очень на это рассчитываю», отозвался Алексей, пожав на прощание руку, покинул квартиру барона и направился на улицу. Шагая по тротуару, он подал баронессе сигнал наблюдать, есть ли за ним слежка, и, получив ответный сигнал, неспешно пошел окружным путем, обходя гостиницу, в которой снимал номер. Через 1.5 часа, убедившись, что за ним следом не тянется хвост, Алексей, пройдя в парк, нашел уединенную беседку и, присев на лавку, дождался, когда появится баронесса. Войдя в беседку, она присела напротив него и, внимательно посмотрев в его глаза, нейтральным тоном задала вопрос: «И как все прошло?»